Таким образом, рассуждение Джона Дугласа о чувстве раскаяния преступника вряд ли оправдано. Накрывая убитых Дэйна и Гленну одеялом, убийца, скорее всего, испытывал совсем иные чувства, нежели сожаление о содеянном или раскаяние. Но что это были за чувства, мы поговорим в другом месте. Профилер особо остановился на неочевидности мотива преступления, подчеркнув, что ни сексуальное влечение, ни стремление ограбить не являлись определяющими факторами нападения. Дуглас посчитал, что место преступления отражает двойственные переживания преступника. Гнев, с одной стороны, и раскаяние, с другой. Вместе с тем, подобная двойственность указывает на совместные действия двух человек. Это означает, по мнению Дугласа, что убийца имел помощника. Убийство не было запланировано изначально, и преступник знал людей, назначенных им в жертвы, прежде всего Гленну Шарп и ее старшего сына Джона. Это один из самых спорных посылов профиля Дугласа, и примечательно, что знаменитый криминальный психолог никак не стал его обосновывать. Мотивом преступления явилось, по мнению Джона Дугласа, моральное обязательство убийцы перед Тиной Шарп. Убийца, скорее всего, не испытывал к ней сексуального увлечения, а любил девочку как отец. Тина изначально планировала свой побег с убийцей, и именно она явилась его помощником в реализации плана. Это еще один из самых спорных моментов документа, подготовленного Дугласом, и сейчас нет смысла его комментировать, важно отметить другое. Дуглас явно пошел на поводу у местных сплетен и легенд, уже через неделю после убийств в номер 28, объявивших, что Тина Шарп каким-то образом повинна в гибели родных ей людей. Между тем, порядок работы профилера и залог его успеха состоит именно в том, чтобы избегать знакомства с различными версиями и предположениями следствия, а работать только с документами, объективно передающими картину преступления, то есть протоколами осмотра места преступления, криминалистическими исследованиями следов и улик, судебно-медицинскими заключениями, а также криминалистическими и судебно-медицинскими фотографиями. Здесь мы видим, что Дуглас явно принял как основную версию вовлеченность Тины в расправу над семьей. Далее Дуглас углубляется в прямо-таки недопустимое, а главное – бессмысленное – фантазирование. Он прямо утверждает, что Тина Шарп была тем человеком, который после убийства Гленны Шарп вошел в женскую спальню и забрал там одеяло. Более того, профилер считает, что именно Тина накрыла мать этим одеялом. И после этого делает ремарку о возможных конфликтах Тины с матерью, что должно, по мнению Дугласа, объяснить участие девочки в убийстве членов своей семьи. После этого в высшей степени бездоказательного утверждения Дуглас делает довольно неожиданный логический кульбит и переходит к антитезе сказанному. Он предполагает, что Тина должна испытывать раскаяние в собственном соучастии в преступлении и жить с чувством вины. И затем идет еще дальше, утверждая, что это чувство вины должно привести Тину к конфликту с ее похитителем. Другими словами, тандем девочки с убийцей должен распасться, и в результате Тина может стать четвертой жертвой этого преступления. Потрясающие выводы. Причем они сделаны при явном игнорировании серьезных улик, на основании которых можно и нужно предполагать совершенно иное развитие событий, а именно связывание Тины преступниками и ее попытку бегства с места преступления. В этом нам еще придется разбираться особо, но сейчас важно обратить внимание читателя на то, что ведущий профилер ФБР построил свой поисковый психологический портрет на совершенно недопустимых логических приемах. Использование сплетен и непроверенной информации с чужих слов, игнорирование фактов, не укладывающихся в его понимание событий. Дальше Дуглас в своем профиле переходит от общетеоретических рассуждений к рассмотрению практических мероприятий, способных помочь расследованию преступления. Он предполагает, что если Тина будет оставаться живой достаточно долгий срок, то чувство собственной вины непременно должно толкнуть ее на один из двух поступков. Или оба, а именно. Розыск отца, либо посещение места захоронения матери и брата. Посещение ею кладбища может быть приурочено либо к религиозному празднику, либо к определенной дате, как-то связанной с днем преступления. По-видимому, Дуглас имел в виду что-то вроде сороковин, либо памятную дату, скажем, 6 или 12 месяцев с момента убийства. Более того, профилер даже предположил, что Тина Шарп уже побывала у могил матери и старшего брата. После в высшей степени неожиданного заявления, изложенного выше, Джон Дуглас делает интересный вывод, в каком-то смысле даже ставящий читателя профиля в тупик. Он высказывает твердую уверенность в том, что убийца уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. На него явно имеется полицейское досье, и его правонарушения так или иначе были связаны с молодыми женщинами. Возможно, он использовал их для извлечения прибыли. Другими словами, этот человек, по мнению Дугласа, прежде был связан с детской или подростковой порнографией. Тут внимательный читатель поднимет глаза чуть выше и перечитает абзац, в котором говорится об отцовских чувствах убийцы к Синишар. Как сочетается одно с другим, непонятно. Но автора профиля это, по-видимому, не смущало. Джон Дуглас уверенно и безо всяких колебаний предположил, что если организовать массированную пиар-кампанию в средствах массовой информации в районах Сакраменто и Сан-Франциско, призванную напомнить о жертвах убийств в доме номер 28, то Тина Шарп, увидев одну из таких статей или телерепортаж, должна будет испытать сильное чувство раскаяния и предпримет попытку связаться с правоохранительными органами. Это весьма стандартное для Дугласа предположение, основанное на изначально бездоказательном посыле о том, что Тина Шарп являлась помощницей преступника и чуть ли не инициатором нападения. Главный профилер ФБР настоятельно рекомендовал во всех статьях, заметках и репортажах, посвященных погибшим, указывать место их захоронения, а также не забывать упоминать отца Тины. И то, и другое должно было спровоцировать девочку на попытку либо отправиться на кладбище, либо связаться с отцом. На этом содержательная часть психологического поискового портрета исчерпывается. Джон Дуглас недвусмысленно записал Тину Шарп в помощнице преступнику и, как можно понять из текста, всерьез постарался обосновать тезис об убийце-одиночке. Это значит, что он полностью проигнорировал информацию, полученную от Джастина Исона на двух допросах под гипнозом, а также многочисленные свидетельства того, что вечером 11 апреля в Кэдди Резет видели двух незнакомцев, неплохо соответствовавших описанию убийц, сообщенному Джастину. Джон Дуглас своим психологическим профилем угодил прямо пальцем в небо, поэтому неудивительно, что никому и ничем этот документ помочь не мог. Это же обстоятельство, видимо, объясняет и тот факт, что сам Дуглас нигде и никогда не упоминал о своем участии в расследовании убийств в Кэдди Резет и замалчивал факт составления изложенного выше поискового психологического портрета. Однако, есть в этом документе один чрезвычайно интересный момент, не упоминаемый в других следственных материалах. По крайней мере в тех, что преданы огласке к настоящему моменту. На нем следует сделать акцент. Дуглас упомянул о шарике калибром 0.177, извлеченном из деревянной обшивки стены гостиной. Непонятно, имеет ли эта пуля-шарик какое-то отношение к преступлению, или же выстрел был произведен ранее. Как достоверно известно, в доме не было найдено никакого стрелкового оружия, хотя Джон Шарп имел пистолет, предположительно пневматический. Скорее всего, убийцы забрали пистолет с собой, поскольку трудно представить, чтобы подросток его продал или обменял. Слишком уж Джон не дорожил этим подарком, полученным на Рождество 80-го года. Возможно, что именно использование этого пистолета и спровоцировало резкое обострение конфликта с преступниками, который поначалу развивался, видимо, вяло и без смертельного насилия. Что за пистолет мог иметь Джон Шарп и чего с его помощью подросток мог или рассчитывал добиться? Калибр 0.177 соответствует диаметру ствола 4,5 мм. Пневматических пистолетов и ружей такого калибра великое множество. Подавляющее большинство моделей визуально не схожи с огнестрельным оружием, и перепутать их даже с расстояния 5-10 метров довольно сложно. Но ряд фирм специализируются на выпуске пневматических моделей, фактически являющихся точным воспроизведением реально существующих образцов огнестрельного оружия. Такие пневматические копии, так называемые реплики, не только соответствуют размерам оригинала, но и выполняются из металла и имеют вес, близкий весу настоящего огнестрела – до 800 грамм. В принципе, такой пистолет, неожиданно извлеченный из кармана, особенно в условиях плохой освещенности, способен произвести на противника психологический эффект, соответствующий появлению настоящего оружия. Но только до первого выстрела. После него иллюзия идентичности моментально рассеется. Уж больно не схожи звуки выстрелов настоящего огнестрела и пневматической реплики. О поражающем эффекте и говорить нечего. Дульная энергия 4,5-миллиметрового стального шарика составляет обычно 3 джоуля, а это примерно в 100 раз меньше дульной энергии обычной оболочечной пули боевого пистолета калибром 9 мм. В России и за рубежом существуют пистолетные патроны с гораздо большей энергией пули, до 400 джоулей и даже больше, но это специальные патроны с повышенным запреградным действием, имеющие стальной сердечник. Их можно считать экзотикой. Кроме того, надо иметь в виду, что на энергию пули влияет не только навеска пороха в гильзе, но и длина ствола пистолета. поэтому в зависимости от типа оружия разброс дульной энергии пули может быть весьма большим. Из пневматического пистолета можно убить голубя или крысу. Стальной шарик пробивает пустую консервную банку и сложенную пару раз газету, но как оружие ближнего боя против человека его рассматривать, конечно же, нельзя. Маленький пример. Автору известен реальный случай, когда группа питерских хулиганов в количестве 8 подростков 16-18 лет решила ограбить двух мужчин 33 и 35 лет. Хулиганы использовали в качестве оружия довольно неожиданный набор инструментов. Ножки от табуретов и пневматический пистолет. Расчеты не делали, видимо, именно на психологическое подавление посредством демонстрации импортной реплики. Мол, мужики увидят штуку, похожую на настоящий пистолет, и сразу отдадут кошельки. Мужчины же несколько лет занимались различными контактными единоборствами, регулярно ходили в спортзал и, хотя особых успехов в спорте не демонстрировали, определенные навыки настоящего рукопашного боя имели. А потому дрыщавых сопляков не испугались и кошельки им отдавать не пожелали. И даже продемонстрированного им железного пистолета не испугались, а рассмеялись обнаглевшим гопникам в лицо. Мол, на курок-то нажать сумеете, дурачки? В ходе завязавшейся драки владелец пневматической реплики принялся из нее стрелять, разить, так сказать, мужиков направо и налево. Разить получилось не очень. 8 стальных шариков попали в руки и лоб одного из защищавшихся мужчин, но по его собственной оценке эти ранения никак не сказались на способности активно сопротивляться. В итоге мужики не просто отбились от дворовых идиотов, но отправили двоих в нокдаун, а затем в милицию. А остальных попросту разогнали, как шелудивых псов. Тот из мужчин, который получил ранение, был вынужден обратиться в травмпункт, поскольку шарики довольно глубоко, до сантиметра, вошли в мягкие ткани предплечий, и их пришлось извлекать медицинскими инструментами. Попадания же в лоб обильно кровоточили, но никаких особых последствий не вызвали, ни сотрясения мозга, ни даже заметной боли. В общем-то, мужчины отделались малой кровью, не пропустив ни одного удара в голову. Потому что ясно, что удар ножки табуретки по голове мог бы иметь самые печальные последствия. Пример этот очень удачен. Он показывает, что подросток, не имеющий понятия о поражающей способности боевого оружия, может питать большие иллюзии относительно попавшей в его руки пневматической реплики. Испытав ее на консервных банках и кошках, он может всерьез решить, что в его руках мощное оружие, а это очень опасное заблуждение. Для зрелого человека, тем более с опытом обращения с настоящим огнестрельным оружием, никаких иллюзий на сей счет быть не может. Но инфантильность подростка в том и проявляется, что ему кажется, будто он все знает и понимает лучше других. Если Джон Шарп носил с собой пневматическую реплику, то он мог рассчитывать на игрушку как на почти настоящий пистолет и прибегнуть к ней в конфликтной ситуации как к инструменту устрашения. И очень вероятно, что просчитать последствия такого шага он просто не мог. Так что запомним сейчас этот шарик в стенной панели и наше рассуждение об эффективности пневматической реплики и продолжим повествование о расследовании ФБР. По предложению специального агента Ларри Отто, члены следственной группы в конце мая 81-го разыскали и провели повторные допросы подружек Дэйна Уингейта – Келли Макнут, Пегги Мок, Кимберли Мосс и Триши Петтис. Как видно, подружек погибшего подростка хватало. Все они, как и сам Дэйн, принадлежали к категории проблемной молодежи. Росли в неполных семьях, употребляли спиртные напитки, легкие наркотики, курили, бросали обучение в школе, либо намеревались это сделать в ближайшее время. Девушки росли как сорная трава. Неудивительно, что такой, мягко скажем, невзрачный парнишка, дистрофик и астматик, как Уингейт, считался в их компании за приличного мужчину. Может показаться невероятным, но Дэйн даже демонстрировал некоторые признаки романтического ухаживания, что, вообще-то, было довольно необычно для той молодежной среды, где крутились он сам и объекты его воздыханий. Келли Макнут дала Дэйну на допросе прямо-таки ангельскую характеристику. По ее словам, их знакомство состоялось 28 февраля 81 года. Они часто созванивались по телефону, и Дэйн даже написал ей письмо. Вот так. Очень романтично. Келли уверяла, что ничего не знает о проблемах погибшего дружка. Тот вообще был миролюбивым и добрым парнем, мухи не обидит. В общем, характеристика почти идиллическая. С такой вполне можно было в семинарию поступать, вот только молитву подучить следовало. Одновременно погибший Ромео пытался закрутить роман с другой девушкой, Тришей Петтис, с которой виделся гораздо чаще, нежели с Келли, и написанием писем которой себя не утруждал. Триша перед встречей с детективами, видимо, была уже основательно накачана родственниками, поэтому старалась отвечать на все вопросы самыми общими фразами и не демонстрировала своей осведомленности хоть в чем-то, связанном с погибшими Шарпами и Уингейтом. Триша утверждала, будто ничего не знала об употреблении Дэйном марихуаны и других наркотиков. И это кажется почти невероятным, поскольку погибший не делал особой тайны из своих увлечений и даже хвастался ими, говоря, что курение травки снимает его астматические приступы. Не менее красноречивым оказалось и нежелание Триши говорить и на другую тему, а именно, возможной беременности Тины Шарп. Вообще сплетни по этому поводу в той или иной форме возникали в ходе расследования не раз, но их источник долгое время не удавалось установить. Наконец, одна из одноклассниц Джонни Шарпа уверенно назвала человека, от которого слышала рассказ о беременности Тины. Источником такого рода осведомленности оказалась Триша Петтис. В этом не было ничего необычного. Триша близко общалась с Дэйном, тот, в свою очередь, почти ежедневно виделся с Джоном Шарпом, так что цепочка прослеживалась довольно четко, и причем источник информации можно было расценивать как внушающий доверие. Однако едва только с Тришей заговорили о беременности Тины Шарп, свидетельница буквально взвилась, категорически отвергнув любую свою осведомленность в этом вопросе. Трудно отделаться от ощущения, что Триша знала много больше того, что говорила, но стойко придерживалась линии «не болтать лишнего». Еще менее информативным оказался допрос Кимберли Мосс. Эта девица с порога заявила, что не общалась с Дэйном Уингейтом с осени прошлого года и ничего не знает о том, чем занимался погибший в последние дни и месяцы жизни. Для Уингейта она нашла самые нелицеприятные эпитеты, которые можно было оставить в протоколе, назвав его глупым, вечно немытым и дурно пахнущим. Допрос свелся к серии эмоциональных выпадов, но ничего существенного для понимания специфики времяпровождения Дэйна и круга его общения не дал. Тем не менее, попытки разобраться в отношениях Уингейта со знакомыми девушками все-таки вывели следственную группу на весьма неожиданную информацию. Внимательный читатель помнит, что в этом очерке уже упоминалось о возможном хищении погибшими подростками большой партии ЛСД, о чем детективам сообщили одноклассники Джона Шарпа со ссылкой на самого же Джона Шарпа. Теперь же одна из девиц, завсегдатаев взрослых пати в Медоуэлле по фамилии Макмаллен, сообщила о том, что погибшие совершили хищение кислоты прямо во время одной из вечерин в долине. Свое заявление Карла сделала 1 мая детективу Доновану Стою, и было не до конца ясно, идет ли речь об уже известном факте, или эта информация относится уже к другому эпизоду. Сам по себе рассказ о хищении наркотика показался следственной группе очень интересным. Во-первых, он свидетельствовал о том, что Джон Шарп и Дэйн Уингейт действительно бывали на взрослых пати, а не только на школьных дискотеках за городом. Хотя Джон скрывал этот факт от матери и старшей из сестер Шейлы. А во-вторых, во время этих своих вылазок они явно решали какие-то проблемы, связанные с добычей или сбытом наркотиков. Хищение – это лишь варианты добычи, ведь товар можно купить, украсть или отнять, по крайней мере теоретически. Корни конфликта, приведшего к убийству в доме номер 28, могли произрастать именно из проделок молодых людей в Медоу-Вэлли. И вот тут-то неожиданно кстати пришлись невнятные рассказы, циркулировавшие в молодежной среде, согласно которым вечером перед убийством Джон Шарп и Дэйн Уинги направлялись вовсе не на дискотеку на горе Хук, как это официально считалось следствием и о чем говорил сам Джон Шарп своей матери. Конечной точкой их таинственного маршрута должна была явиться долина Медоу-Вэлли, где проводилась вечерина для больших мальчиков. И более того, нашлись люди, утверждавшие, будто Джон и Дэйн на это мероприятие попали. Об этом рассказали школьные друзья Джона Шарпа, некие Кеннет и Дэниел. Их фамилии никогда не оглашались. Однако узнать об этом от самого Джона они никак не могли. Молодые люди в Медоу-Вэлли не бывали, а Джон, как мы знаем, был убит в ночь на 12 апреля. Когда по настоянию ФБР следственная группа пошла по следу и стала выяснять источник странного слуха, выяснилось, что своим происхождением он обязан рассказам некого Кеннета. Это не тот Кеннет, с которым Джон Шарп учился в школе. Кеннет утверждал, что Джон Шарп и Дэйн Уинги действительно появлялись на ночной дискотеке около 23 часов, пробыли там недолго и быстро исчезли. С кем и куда свидетель сообщить не мог, он едва знал этих мальчишек, а они его совсем не интересовали. Сообщение Кеннета не только отлично согласовывалось с заявлением Карла Макмаллен, но и прекрасно дополнялось другими свидетельскими показаниями. А именно, товарищи убитых подростков, некие Дэвид и Джоуи, уверенно утверждали, что проезжая автозаправочные станции в районе Крещен-стрит в 23:10, они уже не увидели там Джона и Дэйна. Между тем, они специально сделали круг по району, рассчитывая отыскать товарищей и доставить их в Кэнди Резет. Не найдя их, они решили, что Джон и Дэйн поймали попутку и добрались до дома сами. Собственно, что они еще должны были подумать? Кроме того, в самом конце мая появилось в высшей степени интересное сообщение от человека, обозначенного в полицейском отчете именем Терри. Возможно, это был осведомитель полиции, поскольку он явно был вовлечен в какие-то криминальные делишки, но при этом оказался весьма откровенен в своих показаниях. Не совсем ясно, как именно Терри вышел на контакт с детективами и почему сделал это только 28 мая, то есть спустя полтора месяца с момента убийства в доме семьи Шарп. Но если отбросить все эти недомолвки и оценить сообщение таинственного Терри по существу, то картина получается довольно любопытная. По его словам, всеми делами в Медоу-Вэлли заправляют некие Пэт и Джо. Фамилии их не были отражены в документе, но по смыслу оба они имели некоторый криминальный опыт и хорошо были известны полиции штата. Эти барыги, как можно понять из сказанного, держали в руках тусовку, то есть следили за порядком во время мероприятия, приглашали туда людей, контролировали допуск посторонних и тому подобное. Осведомитель утверждал, что после убийства в доме номер 28 упомянутые Пэт и Джо живут в страхе. Они опасаются того, что с ними расправятся. А расправы они боятся потому, что им хорошо известны как сами убийцы, так и место, где последние проживают. Терри не мог назвать это место, но высказал предположение, что оно находится в районе слияния Физер-Ривер с одним из притоков. Кроме того, Пэт и Джо имеют фотографию убийц, сделанную за некоторое время до преступления, и понятно, что обладание ею потенциально может быть очень опасным. Терри уверял, что не знает имен убийц и не видел их лиц, поэтому не может писать, но особо подчеркнул, что с ними, помимо Пэта и Джо, знаком некий Гэри, еще один персонаж без фамилии. Осведомитель описал машину, которую водит Гэри, и назвал район, где тот, по-видимому, проживает. Точного адреса Терри не знал. Интересная деталь. Информатор сообщил, что подслушал несколько телефонных разговоров Пэта и Джо с неизвестными собеседниками, и из их содержания понял, что убийцы как-то связаны с Орегоном. То ли они оттуда приехали, то ли, напротив, собираются туда уезжать и выжидают удобный момент. Разумеется, у Терри поинтересовались, что послужило причиной расправы над Шарпами и Уингейтом, и тот дал ответ, который уже не удивит проницательного читателя. Терри сказал, что причина крылась в большой сделке с наркотиками. О деталях он не мог ничего сказать, но это-то вполне понятно. Из содержания документа видно, что Терри старался быть максимально полезен детективам, и это наводит на мысль, что его сообщение является следствием добровольного сотрудничества, а не принуждения или давления со стороны полицейских. Это, конечно, хороший знак, поскольку повышает доверие сказанному. Из документа видно, что упомянутые Пэт, Джо и Гэри либо были хорошо известны правоохранительным органам, либо могли быть без особых проблем установлены, поскольку никаких уточняющих вопросов с целью их персонификации не задавалось. Сообщению Терри было придано столь большое значение, что прикомандированный к следственной группе сотрудник ФБР потребовал немедленной проверки информатора на полиграфе. 28 мая Терри сделал свое заявление, а уже на следующий день его официально проверили на детекторе лжи. Проверка показала, что осведомителю можно доверять, тот не лжет. Надо ясно понимать, что этот вывод не означает, что все сказанное им правда. Этот вывод нужно трактовать так. Испытуемый верит в истинность своих утверждений, хотя они объективно могут не соответствовать действительности. Чтобы закончить разговор о таинственном информаторе, остается добавить, что его имя и фамилия неизвестны до сих пор, но из материалов расследования видно, что он не имел своей автомашины и либо просил друзей отвезти его, куда требовалось, либо перемещался автостопом. Для такого пустынного и дикого места, каким являлся округ Пламос в начале 80-х, личная автомашина являлась не роскошью, а насущной необходимостью. Машин в Пламосе не имели две категории лиц – либо совсем уж безденежные, либо окончательно опустившиеся, считай наркоманы. Видимо, Терри был из числа последних. Этим, возможно, и объясняется недоверие членов следственной группы его показаниям. Тут очень кстати приходят на ум показания другого наркомана – Уильяма Ли Ширера, детально рассмотренные выше. Таким образом, следственная группа к началу июня получила определенные сигналы, позволявшие предполагать, что погибшие в Кэдди Резет подростки стали жертвой преступления, связанного с наркоторговлей в Пламосе и прилегающих округах. А это означало, что руководство расследованием должно было перейти к Министерству юстиции штата. Понятно почему. Ни техники, ни навыков, ни оперативного состава для проведения масштабного расследования связанного с наркоторговлей, служба шерифа округа Пламос в своем распоряжении не имела. Существовали указания на то, что большой поток разнообразных наркотиков идет на северо-восток Калифорнии через Сакраменто, столицу штата. И, разумеется, не шерифу следовало с этим бороться. Кроме того, и для ФБР, начиная с 80-го года, борьба с наркотрафиком становилась все более приоритетной, пока в 1982 году президент Рейган прямо не назвал эту борьбу главной задачей бюро. До этой поры ФБР специализировалось на борьбе с преступностью белых воротничков. Мошенничество в отношении федеральных ведомств, нарушение законодательства в области выпуска и оборота ценных бумаг, крупные страховые мошенничества и тому подобное. Но уже с начала 81 года наметился процесс неукоснительного сокращения финансирования такого рода расследований. За 1981-86 годы уменьшение бюджета по этой статье составило больше 6%, что очень много. Так что представители ФБР с полным основанием могли впрячься в расследование трагических событий в Кэдди-Резёт и начали довольно активно оттирать местного шерифа и его людей от розыска преступников. Ярким примером подобного оттирания в сторону явилась акция, получившая условное название «Секретный свидетель». Это был комплекс мер, разработанный ФБР США для случаев подозрения местных органов полиции в недобросовестной работе. Другими словами, когда есть основания считать, что полиция коррумпирована, либо крайне непрофессионально решает свои задачи, ФБР запускает программу «Секретный свидетель». В почтовом отделении абонируется особый почтовый ящик, в который можно отправить письмо с критикой полиции, в том числе и анонимное. Выделяется особый телефонный номер, на который можно сделать звонок с той же самой целью. С корреспонденцией и телефонными обращениями работают только сотрудники ФБР. Все лица, обратившиеся с критическими заявлениями, получают условные клички и персональные пароли для связи. Их имена не записываются в целях обеспечения безопасности информаторов. Кроме того, со всеми информаторами решается вопрос о бесконтактной связи посредством размещения условных сообщений в газетах. Так ФБР страхуется на случай возможных утечек информации со стороны собственных сотрудников. О выделении телефонного номера и почтового ящика общественность широко оповещается через средства массовой информации. В начале июня представители ФБР, курировавшие расследование группового убийства в доме номер 28, пришли к выводу, что программу «Секретный свидетель» необходимо запускать в округе Пламос. Если в случившейся трагедии действительно замешаны операции с наркотиками, то к расследованию следовало подходить с крайней осторожностью. И кроме того, нельзя было исключить новых убийств. 10 июня 1981 года было официально объявлено, что любой, желающий сделать заявление, относящееся к убийству в ночь с 11 на 12 апреля и желающий при этом сохранить полную анонимность, может позвонить по телефону 283-3700, никак не связанному с местными правоохранительными органами. Гарантировалось, что все обращения будут приниматься и обрабатываться лицами, никогда ни в каком виде не привлекавшимися к работе в системе охраны правопорядка в Калифорнии. Также был сообщен номер ящика в почтовом отделении Квинси, абонированного для получения корреспонденции той же тематики. Сразу надо оговориться, что о результатах работы ФБР по программе «Секретный свидетель» в настоящем деле ничего не известно. Все материалы, полученные от анонимных источников, хранятся ныне в архиве бюро, и остается только гадать, что именно наговорили и написали жители Пламоса. По мере того, как все глубже Федеральное бюро расследований погружалось в работу следственной группы, усиливалось то, что мы с полным правом можем назвать конфликтом интересов. Шериф Дуглас Томас вдруг ощутил, что такой жирный кусок, как «самое сенсационное расследование жизни», ушлые ребята из ФБР пронесут мимо его рта. Шериф только-только вошел в роль публичного человека. Вторую половину апреля и весь май он постоянно и с явным удовольствием раздавал интервью, в которых с умным видом порол чушь перед журналистами, нисколько этим не смущаясь. Достаточно вспомнить его рассуждения о совпадении группы крови всех погибших. Изрекал многомудрые мысли о перспективах расследования и вообще наслаждался ролью самого информированного человека. И тут бац! В дело влезает ФБР и всю славу забирает себе. Не совсем понятно, о какой славе грезил шериф, но некое предвкушение сенсационного успеха его явно подогревало. Напряжение в отношениях шерифа с представителями ФБР еще более возросло, по-видимому, после того, как агенты бюро взялись за Джеймса Ли Джонса. Напомним, что последний являлся тем самым свидетелем, который в апреле 81-го проживал в доме номер 11 и в районе 18:30 11 апреля видел в Кэдди Резёт подозрительную старую машину и ее водителя. По словам Ли Джонса, вскоре, примерно в 18:45-19, эту машину перегнали на новое место, западнее его дома. Когда поздним вечером 11 апреля, если точнее, после 23 часов, свидетель вышел в бар за пивом, машину он уже не увидел. Кстати, Ли Джонс купил тогда в баре всего две бутылки пива по 0,33 литра, что было сочтено некоторыми детективами крайне подозрительным. Некоторые склонялись к мысли, что поход за пивом лишь маскировал какие-то иные действия свидетеля на улице. Но учитывая, что пиво на вынос стоило в баре довольно дорого, а в магазин, где обычно закупали спиртное местные жители, был уже закрыт, в поведении Джонса вряд ли стоит выискивать следы неких таинственных мотивов. Изучив разнообразные свидетельские показания, которых к началу лета 81-го накопилось уже более 1000 листов, сотрудники ФБР пришли к выводу, что Джеймс Ли Джонс является одним из ключевых свидетелей, и очень важно добиться от него максимально точного и полного рассказа о событиях вечера 11 апреля. 8 июня его пригласили сначала для продолжительного и очень детального допроса, завершившегося проверкой на полиграфе. Оператор детектора лжи пришел к выводу, что Ли Джонс не лжет. После этого Джеймсу предложили допрос под гипнозом. Была надежда, что после погружения в транс свидетель сможет припомнить важные детали облика автомашины и внешности ее водителя. Ли Джонс согласился и на это. Как и Джастин Исон, он был погружен приглашенным ФБР-гипнологом в транс и ответил на заданные ему вопросы. По утверждению Ли Джонса, темным старым пикапом модели 57-58 годов грузоподъемностью в полтонны управлял мужчина лет 27-28 со светлыми грязными волосами, без бороды и усов. Его рост составлял 180 см или несколько выше. В принципе, сообщенные свидетелям приметы не соответствовали описаниям убийц, полученным от Джастина Исона. Это только запутало следствие. Стало совсем непонятно. Имеет ли таинственная старая машина и ее водитель какое-либо отношение к событиям трагической ночи? В тот же день, 8 июня 1981 года, по настоянию сотрудников ФБР новому допросу и проверке на полиграфе подвергся Пол Артур Джават. Вся вина этого вполне рядового жителя Кэдди заключалась в том, что последний владел темным пикапом, на котором приезжал в Кэдди Резёт в ночь с 11 на 12 апреля. Он буквально на 10 минут заскочил в бар перед его закрытием. И это подтверждали остававшиеся там свидетели. Появился Джават в баре после часа ночи, купил пиво и уехал. Вот и вся его история. Самого Пола следователи ни в чем противозаконном не подозревали, но существовала вероятность того, что его машину могли принять за таинственный темный автомобиль, фигурировавший в показаниях некоторых свидетелей. Джават утверждал, что его машину трудно было перепутать с предполагаемой машиной преступников, поскольку вечером 11 апреля он разъезжал с прицепом. Свидетели в очередной раз с большой тщательностью допросили, после чего предложили пройти проверку на детекторе лжи. Джават согласился и успешно ее прошел. Более вопросов к нему со стороны следствия не возникало, и информация его никем не подвергалась сомнению. Остается добавить, что по настоянию сотрудников ФБР допросу под гипнозом подвергся еще один человек, считавшийся очень важным свидетелем. Речь идет о Томасе Кернеллу, заявившем еще в апреле, сразу после обнародования портретов предполагаемых убийц, будто он встречал этих людей примерно за неделю до трагических событий в Кэдди Резёт. Существовала надежда, что такой допрос позволит вытащить из-под корки свидетеля некоторые существенные для идентификации подозреваемых детали, скажем, номер автомашины, на которой они перемещались, или хотя бы какие-то особые приметы. Томас от гипноза не отказался, но ничего существенного упомянутая процедура следствию не дала. Многообещавший след, как оказалось, никуда не вел. Между тем, на подходе были очень интересные события, инициатором которых явился шериф Дуг Томас. Он, видимо, чувствовал за собой некоторую поддержку и считал, что сможет окоротить федералов, бессовестно покушавшихся на его будущий успех. На носу были новые выборы шерифа, и Томас, очевидно, рассчитывал продемонстрировать жителям округа Пламос собственные сообразительность, энергию и способность решать сложные проблемы. Иначе просто невозможно объяснить то, что сделал шериф для того, чтобы отбить поползновение федералов. А сделал он следующее. 10 июня 1981 года в интервью Дуг Томас без бинников заявил, что имя убийцы членов семьи Шарп и Дэйна Уингейта большой тайны вообще-то не представляет. Просто федеральное правительство не заинтересовано в том, чтобы имя это было названо. По мнению шерифа, для торжества справедливости требовалось немногое. Надо было просто-напросто проверить на причастность к трагическим событиям в Кэдди-Резёт убийцы с I-5. Из более чем прозрачного намека шерифа следовало, что этот самый убийца и явился тем самым преступником, что орудовал в доме номер 28. Как понимает проницательный читатель, в этом месте требуется небольшое отступление. Убийца с автотрассы I-5, или более известный как просто убийца с I-5, был к июню 1981 года хорошо известен. Его звали Рэндалл Брэнд Рэнди Вудфилд. Признаем честно, это была редкостная мразь рода человеческого. Если для кого и стоило бы восстановить смертную казнь посредством подвешивания за ребро, так это именно для Рэнди Вудфилда и Сергея Головкина, само собой. Ну а после казни негодяев этот вид умерщвления можно было бы опять запретить. Родился Рэнди Вудфилд 26 декабря 1950 года в очень обеспеченной семье и детство провел, без преувеличения, катаясь как сыр в масле. Отучился в престижной школе, закончил университет в Портленде, штат Орегон, являлся прекрасным спортсменом, увлекался плаванием и игрой в американский футбол. Жизнь Вудфилда – яркий пример того, что негодяя делает негодяем вовсе не социальная среда, не материальная нужда и не недостаток образования. Следует признать, предрасположенность к тому, чтобы стать нравственным уродом, закопана в генах и самых глубоких детских воспоминаниях, а отнюдь не в толщине кошельков родителей. Ранней весной 1975 года Рэндалл Вудфилд без всякой видимой причины стал нападать на женщин, требуя от них быстрого орального секса и попутно отбирая у своих жертв сумочки и кошельки. Что сподвигло здоровенного балбеса на столь безумные поступки, сказать трудно. У него не было недостатка в женщинах, и уж тем более ему хватало денег на всякие милые пустяки, связанные с собственными удовольствиями. Тем не менее, здоровенный придурок принялся терроризировать всех женщин и девушек, приглянувшихся ему, не сознавая, что в условиях США подобное поведение долго продлиться не может. Оно не продлилось. После 6 нападений дебилушка наткнулся на проститутку, являвшуюся осведомителем местной полиции и имевшую при себе $1000 в банкнотах, меченных ультрафиолетовой краской для закупки наркотиков у драгдилера. В общем, балбес отнял деньги у девицы, полицейские из группы прикрытия отняли деньги у него, попутно отоварив рукоятью пистолета по дурной головушке и вызвав тем самым сотрясение мозга. И в апреле 1973 года Рэнди поехал прямо из больницы в суд, а оттуда в тюрьму, получив срок в 10 лет. Всего-то навсего. Честное слово, когда читаешь такие истории, задаешься всего одним вопросом: почему дурака не убили на месте? Судьба, впрочем, была благосклонна к моральному уроду, и тот всего лишь через 15 месяцев оказался условно-досрочно освобожден. Урок пошел негодяю впрок, и некоторое время Рэнди держался, не совершая ничего, что могло бы привлечь к нему внимание правоохранительных органов. Однако 9 октября преступник, что называется, сошел с катушек. Он изнасиловал и убил свою бывшую одноклассницу и пустился во все тяжкие. В декабре 80-го, январе 81-го года он совершил ряд ограблений мест общественного питания и магазинов, расположенных вдоль шоссе I-5, снискав себе прозвище «убийца с автотрассы I-5». Хотя формально преступления этой поры имели вид преступных посягательств на чужое имущество, на самом деле выходки нападавшего с очевидностью выдавали в нем парня с целым букетом тяжких сексуальных девиаций. Во время одного из ограблений он заставил девушку-кассира обнажить перед ним грудь. В другой раз, направив на официантку пистолет, велел ей расстегнуть ему штаны и рукой стимулировать его половой орган до тех пор, пока не произошло семяизвержение. 14 января 1981 года Рэндалл Вудфилд вторгся в жилой дом и изнасиловал сестер 8 и 9 лет. Надо сказать, что к этому времени правоохранительные органы уже знали, с кем имеют дело. Хотя Вудфилд использовал во время ограбления накладную бороду, тем не менее, опознание его особых проблем не представило. Он действовал зачастую совершенно небрежно и не беспокоился о большом числе свидетелей. Так что верное описание его внешности было получено довольно быстро, и самодельная борода никого в заблуждение ввести не могла. Несколько невольных прикосновений преступника к предметам обстановки обеспечили криминалистов его отпечатками пальцев, Так что дальнейшее, вроде бы, казалось делом полицейской техники. Но Вудфилд словно сошел с ума и не думал о таких пустяках, как отпечатки пальцев и идентификация его личности. 18 января 81 года он изнасиловал сразу двух взрослых женщин, одну из которых, Шерри Халл, убил, а вторую, Бет Уилмот, тяжело ранил. Буквально через две недели дегенерат повторил опыт. На этот раз его жертвами стали мать, женщина 37 лет, и ее дочь, девочка 14 лет. После продолжительных сексуальных надругательств, о деталях которых можно только догадываться, Рэнди застрелил обеих. Следующие изнасилования с убийством последовали 15 февраля 81 года. При этом Вудфилд не брезговал сексуальными экспериментами во время, так сказать, обычных ограблений. Например, 9 февраля он зашел в магазин тканей и мужских костюмов, забрал кассу, совершил развратные действия с женщиной-менеджером, после чего изнасиловал мужчину-покупателя. Причем это был далеко не единственный акт гомосексуального изнасилования в его преступной биографии. Так что не будет ошибкой сказать, что Рэнди Вудфилд демонстрировал не только любовь к женщинам, если можно это так назвать, но и к мужчинам, то есть был классическим двустволкой, как именуют гомосексуалы бисексуалов. В общем, куролесил Рэнди много, но недолго. Что логично. 3 марта 81 года придурка задержали в городе Салем для допроса, который закончился тем, что окружной прокурор без долгих раздумий подписал ордер на арест Вудфилда. 16 марта его официально обвинили в одном убийстве, насилии с применением или угрозой применения оружия, изнасилованиях и гомосексуальных изнасилованиях, незаконном владении оружием и прочем. Даже первоначальный список его подвигов насчитывал больше 30 эпизодов. В конечном итоге правоохранительные органы сошлись во мнении, что Рэнди Вудфилд виноват в не менее чем 13 убийствах. Первый свой приговор преступник получил 26 июня 1981 года. Суд признал его виновным в одном убийстве, двух актах гомосексуальных изнасилований и многочисленных эпизодах оскорбительного поведения и грабежах. Рэнди был приговорен к пожизненному заключению плюс 90 лет. Затем последовали новые судебные процессы и новые приговоры. Надо сказать, что полной ясности в перипетиях преступного пути Рэнди Вудфилда не было и нет поныне. Сейчас список его потенциальных жертв увеличился уже до 44 человек. Федеральный Минюст США уже почти 15 лет финансирует программу проверки материалов нераскрытых преступлений, среди улик которых имеются образцы ДНК преступника. По официальным данным, эта программа уже позволила персонифицировать по крайней мере 75 тысяч преступников, остававшихся ранее неизвестными. Не всех их удалось схватить, многие банально умерли, но по некоторым известным уголовным делам была получена в высшей степени интересная информация, дополнившая общепринятый взгляд. Например, была выявлена ДНК знаменитого зодиака, которая не совпала ни с одним ДНК-профилем известного правоохранительным органам США человека. Также было доказано, что Альберт де Сальва, официально считающийся бостонским душителем, не насиловал и не убивал последнюю жертву этого серийного убийцы, Мэри Салливан. Вопрос о том, кто же ее убил, остался открыт. В 2001 году ДНК Рэндала Вудфилда оказалась обнаружена среди улик по делу, в котором он даже не рассматривался как подозреваемый. В 2006 с ним связали еще одно убийство, которое, как считалось ранее, он не совершал. Наконец, уже в 2012 году слечение ДНК-профилей позволило однозначно доказать виновность Рэнди еще в трех убийствах, совершенных во второй половине 70-х годов прошлого века. Прервем, впрочем, подзатянувшееся отступление и вернемся в округ Пламос, штат Калифорния, где ФБР в начале лета 1981 года деятельно пыталось реанимировать явно забуксовавшее расследование. Как было сказано, действия федеральных агентов вызвали резкое неприятие шерифа округа Дугласа Томаса, и в своем интервью, данном местным газетам и телевидению 10 июня, как раз к двухмесячной годовщине трагических событий в Кэдди Резет, шериф брякнул о причастности к преступлению убийцы с I-5. Напомним, что Рэнди Вудфилд в это время благополучно куковал на нарах и готовился получить свой первый пожизненный срок. Заявление шерифа вызвало вполне понятный скандал. Во-первых, он вторгся не в свою юрисдикцию, поскольку не имел никакого права комментировать действия федеральных органов защиты правопорядка. Во-вторых, Дуг Томас не мог компетентно комментировать ситуацию с обвинением Рэндала Вудфилда хотя бы потому, что не был знаком с материалами досудебного расследования. В-третьих, его рассуждения перед журналистами можно было истолковать таким образом, что Вудфилд, задержанный еще аж 3 марта 1981 года, то есть почти за 40 дней до убийств в доме номер 28, на самом деле не является истинным убийцей с автотрассы I-5. Убийца кто-то другой, остающийся на свободе и продолжающий кровавый марш вдоль шоссе. То есть шериф фактически обвинил федеральную систему правосудия, Министерство юстиции, генерального прокурора США, ФБР, в том, что эта система встала на путь прямой фальсификации уголовного дела и обвинения невиновного. Ну, может быть, в чем-то и виновного, ведь всем понятно было, что Рэнди далеко не ангел, но не он является убийцей с I-5. Понятно, что заявление Дуга Томаса вызвало фурор, по крайней мере в масштабах округа Пламос. Когда шерифа попросили объяснить, на каких именно фактах он основывает свою скандальную точку зрения, тот, не моргнув глазом, объяснил. Убийца с автотрассы I-5 для обездвиживания жертв использует клейкую ленту, а кроме того, ножом перерезает горло своей жертве. То, что убийца кроме этого обычно еще и стреляет, притом неоднократно, из револьвера 32-го калибра, шериф скромно умолчал. Как и о том, что преступник совмещает сексуальное нападение с грабежом и обязательно обыскивает место совершения преступления с целью поиска ценных вещей. Избирательность мотивации Дуга Томаса вполне понятна. В Кадеризёте никто не стрелял из револьвера 32-го калибра и никто не обыскивал дом, но для шерифа это было не принципиально. Ему было важно наехать на ФБР. Чего именно добивался Дуг Томас, провоцируя скандал, не совсем понятно. Ясно, как божий день, что никто не отозвал бы сотрудников ФБР и не избавил бы шерифа от их присутствия. Но, видимо, Дуглас чувствовал за собой серьезную поддержку, коли решился на столь вызывающий шаг. Трудно отделаться от ощущения, что провокационное заявление шерифа преследовало далеко идущие планы по переизбранию Томаса на должность шерифа и было призвано доказать, что он – человек из народа, не боящийся обличать систему. Задним числом гадать можно долго, вряд ли с пользой. Важно лишь то, что созданный шерифом на ровном месте скандал против него же и обернулся. Сейчас невозможно уже сказать, как сработала американская бюрократическая машина, но красноречивый факт налицо. Сначала Дуглас Томас был отстранен от исполнения обязанностей шерифа, а затем и вовсе снят с должности. Не совсем понятно, как такого рода действия сочетаются с выборностью занимаемой им должности, но факт остается фактом. 17 июля, спустя 99 дней со дня убийства в доме номер 28, к исполнению обязанностей шерифа приступил Кеннет Шенкс, один из детективов, активно участвовавших в расследовании и уже не раз упоминавшийся выше. А Томас выпал из обоймы и больше никогда уже в нее не попадал. Судьба. Начиная с середины июня, активность следственной группы резко пошла на спад. Оно и понятно. Все или почти все источники информации уже были задействованы. Все версии отработаны. Подозреваемые, если только их удалось отыскать, проверены. Одним из последних активных действий следственной группы явилась повторная проверка Генри Томпсона и Чака Волка. О похождениях этой пары было рассказано выше. Фотографии обоих молодых людей были продемонстрированы Джастину Исону в надежде, что мальчик узнает в них убийц. Чудо не случилось. Джастин никого не опознал. Недовольствуясь этим результатом, Томпсона и Волка подвергли продолжительным, изнурительным допросам, явно с целью вывести из равновесия и добиться каких-то саморазоблачительных оговорок или признаний. Сразу скажем, что ничего из этого не получилось. Апофеозом психологического давления на молодых людей явилось предложение пройти проверку на полиграфе. Если честно, то удивительно даже, почему такая проверка не была предложена им ранее. 8 июля Сэм Листер, техник полиции штата, провел допрос на детекторе лжи Чака Волка. Вердикт оказался однозначным. Подозреваемый не принимал участия в преступлении и не знает людей, которые это преступление совершили. Генри Томпсон допрошен не был. Не совсем понятно почему. На этом активность следственной группы фактически сошла к нулю. В дальнейшем действия детективов являлись лишь реакцией на обращения граждан. Так, например, в августе 1981 года некий аноним сообщил письмом, будто убитая Гленна Шарп являлась любовницей Марти Смарта, а последний был жестоким человеком и убивал животных. После чего аноним сделал предположение, что именно Смарт и убил людей в доме номер 28. Рапорт об анонимном письме подшили в дело, и никаких дальнейших действий в этом направлении не предпринималось. Оно и понятно. Следствие располагало ясно выраженными под гипнозом утверждениями Джастина Исона, согласно которым ни Смарт, ни Бо Бубит в нападении не участвовали. В отношении этих людей дело было закрыто окончательно. Чуть позже, 14 августа 1981 года, детективы следственной группы допросили Рамону Лейк, жену диджея Лейка, того самого человека, который возил на своей автомашине Смарта и Бо Бубида после того, как автомобиль Марти окончательно вышел из строя в январе 1981 года. Причина допроса была довольно тривиальна. Рамона утверждала, что получила открытку от Мартина Смарта, в которой тот сообщал о смерти Джона Бубида. Открытка была получена еще в июне, и женщина никому об этом не говорила. Поделилась новостью только с Мэрилин Смарт. Нашла с кем поговорить. Последняя, разумеется, тут же метнулась к шерифу с доносом. Вообще-то, смысл вызова на допрос Рамоны Лейк не совсем понятен. Она ничего существенного не сказала, да ей и не задавали особенно острых вопросов. Открытку Рамона представить не смогла, поскольку уничтожила ее. Но припомнила, что пришла она вроде бы из Ванкувера, и Мартин Смарт написал между делом, что работает билетером в тамошнем то ли цирке, то ли парке аттракционов. Ну, и упомянул о том, что Бо Бубит умер. Что, напомним, не соответствовало истине. Последний умер, как ныне достоверно известно, спустя много лет совсем в другой части США. Также женщина вспомнила, что Мартин звонил пару раз и интересовался, как ведется следствие по убийству в доме номер 28, есть ли новости. Интерес, кстати, вполне понятный. Весь Квинси этой темой начинал и заканчивал любой разговор. Вот, собственно, и все, что Рамона Лейк смогла или захотела сообщить представителям следственной группы на допросе. Детективы ничего интересного в ее рассказе не усмотрели и отпустили дамочку на все четыре стороны, что следует признать совершенно оправданным. На этом история расследования 1981 года, в общем-то, и заканчивается. Вне формата нашего интернет-повествования остались некоторые детали, совершенно неважные в контексте общего восприятия картины расследования. Вроде раскопки канализационного стока дома номер 26, в котором жили Мэрилин и Мартин Смарт, арест Роберта Микса за дебош на дискотеке и последующее его бегство на действительную военную службу в военно-морские силы США, а также некоторые другие происшествия и нюансы. Поскольку их конечный результат никак не повлиял на исход следствия. Вмешательство ФБР оказалось бесполезным и бессмысленным. Утрату изъятых на месте преступления вещдоков не смогла компенсировать активность даже самой могущественной спецслужбы США. Дело об убийстве членов семьи Шарп и Дэйна Уингейта оставалось открытым и в дальнейшем. В 1982-83 годах спорадически всплывали заявления каких-то свидетелей и лиц, просто желающих сообщить информацию по делу. И то, и другое выглядело одинаково бессмысленно и не вело к получению продуктивного результата. Групповое убийство в доме номер 28 в Кэдди-Резёрт стало классическим висяком, то есть делом, не поддающимся раскрытию в принципе. Просто потому, что нет в нем тех улик, которые должны привести к убийце. Неожиданный прорыв произошел позже, ровно через 3 года после кровавого преступления. 11 апреля 1984 года Рональд Педрини, профессиональный обходчик помоек и сборщик вторсырья, нашел человеческий череп примерно в 200 метрах от так называемого лагеря номер 18. Пресловутый лагерь номер 18, а по сути ровная площадка, на которой можно было разжечь костер без опасения поджечь весь лес, находился в местечке Физер Фоллс на территории округа Батт в Калифорнии, примерно в 65 километрах от Кэдди. Это если по прямой, а если с огибанием всех гор, то почти 90 километров. Район этот пользовался немалой славой среди любителей отдыха на природе, как благодаря своим живописным водопадам, так и замечательным лесам с целительным воздухом. Лагерь номер 18 был местом весьма посещаемым. Сюда заезжали и группа бойскаутов, и просто любители заняться сексом на природе. Педрини, обнаружив череп во время очередного обхода территории, пригласил свою жену посоветоваться относительно того, что делать дальше. Можно было сделать вид, что черепа он под кустами не разглядел, и отправиться собирать бутылки далее, но один раз Рональд уже находил труп. Если теперь он не сообщит о своей находке правоохранительным органам, не решат ли они, что он сам эти трупы по лесам и раскладывает? Вопрос был не праздный, и супруга, осмотрев череп и окружающую местность, дала отмашку: «Звони шерифу». На этом моменте явке супруги и ее детальном осмотре местности акцент сделан совсем не зря. Дело в том, что рядом с черепом лежало какое-то полусгнившее тряпье. Скорее всего, одежда человека, которому принадлежал череп. Супруги Педрини видели эти вещи, которые, однако, не заинтересовали представителей служб коронера и шерифа. Никто эти вещи не подобрал и не направил на исследование криминалистам. Судьба этих вещей неизвестна. Они просто исчезли. О них вспомнили лишь спустя пару месяцев, и вот тогда детективы службы шерифа начали требовать от Педрини описать, что именно и в каком состоянии они видели. Понятно, что сделать это спустя много недель довольно проблематично, поэтому неудивительно, что показания мужа и жены звучали несколько различно. Тем не менее, особый интерес представляет то, в чем супруги сходились. По их мнению, рядом с черепом лежала детская курточка, большой кусок истлевших синих джинсов и куски использованного медицинского пластыря. Все эти вещи могли бы представить огромный интерес для криминалистов в последующие годы, когда появилась технология восстановления ДНК-профиля по микроскопическим биологическим следам, но, увы. Как было сказано, представители правоохранительных органов проявили преступную небрежность и не изъяли эти вещи с места обнаружения человеческих останков. Итак, супруги Педрини обнаружили в кустах под елью небольшого размера череп и вызвали службу шерифа. В результате осмотра прилегающей местности, на каком участке проводились розыски и в каких именно местах были сделаны находки, неизвестно. Протокола осмотра местности нет, вернее, он неизвестен. Удалось отыскать в различных местах, на некотором удалении друг от друга, следующие вещи и фрагменты скелета. Два позвонка, целое ребро и фрагмент ребра. Часть ребра, два целых позвонка, фрагмент позвонка. Части двух различных костей. Часть ребра, нижнюю челюсть, расколотую в трех местах. Фрагменты двух различных костей, фрагмент ребра, зуб. Часть позвонка, фрагменты двух ребер, целое ребро. Часть позвонка, невзаимодополняющие части двух костей, кусочек кости, возможно, зуба. Кусок ткани красного цвета, возможно, происходящий от какой-то детали одежды. Кусок ткани розового цвета, похожий на пояс, завязанный в узел со скользящей петлей. Фрагмент коричневого ботинка, часть белого шнура и, разумеется, сам череп, лишенный нижней челюсти. Она была найдена отдельно, как видно из написанного выше. Как показало дальнейшее исследование, череп был лишен отдельных костных фрагментов. Справа отсутствовала кость, известная под названием зигома, образующая внешнюю и нижнюю части глазницы, а также правый и левый отростки в нижней части височной кости, называемые мастой. Нижняя челюсть была лишена 8 передних зубов, и их удаление носило травматичный характер. На это указывало состояние альвеол – отверстий, в которые с минимальным зазором вставлены зубы человека. Произошло это, судя по всему, либо незадолго до смерти, либо уже после гибели человека, которому принадлежала нижняя челюсть. Кроме того, нижняя челюсть разделилась на три фрагмента в результате одного или двух мощных ударов слева. Для потерпевшего, соответственно, можно сказать, что нападающим удары наносились справа. Схема разрушения челюсти в точности повторяла ту, что была описана в случае Кэти Энн Ховард, 14-летней девочки, убитой в 1973 году, о чем написано в этом очерке выше. Но на указанное совпадение судебные медики обратили внимание только в 1989 году, и к этому вопросу нам еще предстоит вернуться. Также повреждены оказались и некоторые другие кости. Было видно, что их грызли животные, пытавшиеся достать костный мозг. Не подлежало сомнению, что тело было растащено на отдельные фрагменты довольно крупными животными-падальщиками. Этим и объяснялось небольшое количество найденных костных останков и их плохая сохранность. Департамент юстиции штата направил обнаруженные костные останки для изучения и идентификации в лабораторию идентификации личности при Университете Калифорнии, расположенную в городе Чико. Там они попали в руки Тархона Мурада, молодого еще судебного антрополога, закончившего в 1970 году университет штата Индиана и защитившего там же степень доктора антропологии в 1975 году. Впоследствии Мурад сделал прекрасную профессиональную карьеру, стал профессором Калифорнийского университета и опубликовал более 30 научных работ. В паре с Мурадом работал доктор Норман Спербер, дантист, начавший практиковать еще в 1956 году, когда он был военным врачом военно-морского флота. В дальнейшем Спербер перешел в Министерство юстиции штата Калифорния и переквалифицировался в криминального одонтолога. Участвовал в разработке системы идентификации человеческих останков по особенностям строения челюстей и зубов. В качестве эксперта Спербер участвовал в 205 судебных процессах. В последующие годы, то есть после 1984 года, он оставил работу в Министерстве юстиции и открыл собственную стоматологическую клинику в Сан-Диего. Примечательно, что не успели специалисты приступить к работе, как один из помощников шерифа округа Бат без лишних затей предложил им квалифицировать находку в районе лагеря номер 18 как кости доисторического человека и не создавать никому лишних проблем. Но, разумеется, подобный выход не мог устроить специалистов. Уж они-то прекрасно понимали, с чем имеют дело. 30 апреля 1984 года дежурный офицер службы шерифа округа Бат получил анонимный телефонный звонок. Неизвестный сообщил, что кости, найденные в районе лагеря номер 18 11 апреля, принадлежат Тине Шарп, той самой, что была похищена 3 годами ранее из дома номер 28 в Кэдди-Резет. Кстати, комплексная криминалистическая экспертиза подтвердила справедливость этого заявления. Только случилось это много позже, уже в июне 1984-го. Эксперты представили свое заключение в распоряжении службы коронера 18 июня. В тот же день информация об успешной идентификации костных останков была предана огласке. Нельзя, правда, не отметить того, что Спербер особо оговорил в своем заключении возможность неточной идентификации ввиду недостаточности материала для проведения экспертизы. Ввиду отсутствия значительного числа зубов он не мог гарантировать полное совпадение одонтологических карт Тины Шарп и найденного черепа. Но несмотря на оговорку Нормана Спербера, сомнений в принадлежности останков практически не осталось. Успехи расследования на этом, собственно, и закончились. Анализ фрагментов вещей и тряпья, найденных вместе с костями, ничего не сказал о способе и времени умерщвления тела. Принимая во внимание климатические условия, жаркое лето, влажные осени, зиму, а также малонаселенность местности, наличие леса с густым подлеском, присутствие крупных животных, сделать какой-то определенный вывод о времени наступления смерти девочки было невозможно. В принципе, она могла погибнуть и осенью 83-го года, то есть спустя 2.5 года с момента похищения. И за последующие полгода ее останки вполне могли принять тот удручающий вид, в каковом они были найдены. Единственным возражением против предположения о поздней смерти Тины мог быть лишь довод о небольших размерах черепа, который скорее соответствовал 13-14-летней девочке, нежели 16- или 17-летней девушке. Но довод этот не являлся абсолютной истиной, поскольку и в 16, и в 17 лет девушки могут иметь небольшой рост и пропорционально ему небольшой череп. Определенный интерес в контексте затронутой темы могут представлять показания Рональда Педрини, заявлявшего и на допросе в службе шерифа, и в своих многочисленных интервью журналистам, что район лагеря номер 18 он знает очень хорошо и осматривал его регулярно на протяжении многих лет. Педрини утверждал, что ранее, то есть до апреля 1984 года, никаких человеческих костей в том месте, где он их отыскал, не было. По мнению Рональда, кости были подброшены буквально за неделю до того дня, когда он их обнаружил. Если это было действительно так, то подобное утверждение могло бы подтолкнуть к определенным небезынтересным выводам, но к столь интригующим заявлениям людей вроде Педрини надо относиться с большой осторожностью. Для нищего любое интервью – это потенциально большие деньги. Такие люди будут говорить все, что угодно, лишь бы подогреть интерес к своей персоне. Кроме слов бродяги, нет никаких свидетельств в пользу того, что останки Тины Шарп подвергались посмертным перемещениям. Напротив, сильно истлевшая и потерявшая цвет джинсовая ткань и сгнившая кожа ботинка, если только джинсы и ботинок действительно принадлежали погибшей девочке, вполне определенно указывают на то, что труп долгое время находился на воздухе, подвергаясь воздействию влаги и солнечных лучей. В общем, в вопросе о возможной посмертной перевозке тела сохранялась и сохраняется ныне полнейшая неопределенность. В течение последующих нескольких лет никакой существенной информации, имеющей отношение к групповому убийству в Кэдди-Резет, не появлялось. Расследование не было заморожено и формально продолжалось, но только на бумаге. 12 марта 1988 года при невыясненных до конца обстоятельствах скончался Уэйн Гарольд Факку, один из многих подозреваемых в причастности к убийству в доме номер 28. В момент смерти ему не исполнилось и 45 лет. В настоящем очерке о нем сказано достаточно. Больше он просто не заслуживает. Факку был тем самым человеком, который имел неосторожность в апреле 81 года брякнуть при свидетелях, будто Сью Шарп заслужила свою участь. А вечером 10 апреля он забрел в бар «Задняя дверь» и выпил там кружку пива. Выпить вторую ему не позволил Дуг Альвин, потребовавший, чтобы Факку покинул заведение. Последний подчинился и ушел на улицу с воплями обиды и угроз. Именно эти обстоятельства и заставили в апреле 81 года рассматривать Уэйна Гаральда в качестве подозреваемого. Продлилось это, впрочем, недолго. Все подозрения были сняты буквально в течение суток. Человечишка это был совершенно ничтожный и явно глубоко нездоровый во всех отношениях, как физически, так и психически. В последние годы своей жизни Факку переселился в лес, жил в хижине, подобно Робинзону Крузо, выходил из леса только для того, чтобы купить сигарет и показать обнаженные гениталии проезжавшим автомобилистам. Впрочем, иногда он заходил в бары у шоссейных дорог и собирал газеты, оставленные посетителями. Ничем более этот человек окружающим его людям не запомнился. В одном шалаше с Факку обретался товарищ, который и сообщил в службу коронера о смерти друга. Товарищ Факку некогда был осужден за педофилию, и, по всей видимости, друзей объединяла общность сексуальных пристрастий. Хотя сейчас, разумеется, уже никто ничего определенного на этот счет сказать не сможет. Причина смерти бродяги не заинтересовала правоохранительные органы, и труп его не вскрывали. Уэйн Гаральд Факку был похоронен рядом с могилой матери на кладбище в городке Санта-Ана. В 1989 году, к 8-летней годовщине трагических событий в Кэнди-Резёт, один из калифорнийских телеканалов снял обстоятельный репортаж как об убийстве в доме номер 28, так и последующем обнаружении останков Тины Шарп. Результат его показался неожиданным даже для самих создателей. В департамент юстиции штата независимо друг от друга позвонили два человека, которые заявили, что им известно имя убийцы Тины Шарп. Этот же человек, по их мнению, совершил убийство и в доме номер 28. Звонившие не были знакомы друг с другом, но в качестве предполагаемого убийцы назвали одного и того же человека. Им был Стив Ховард, уже упоминавшийся в настоящем очерке. Напомним, что именно Стива Ховарда около полудня 11 апреля 1981 года Дэйн Уингейт, Джон Шарп и Ричард Микс повстречали на пасхальной ярмарке в Квинси. Стив Ховард – это именно тот человек, которого подозревали в сексуальных домогательствах к собственной 14-летней сестре и последующем ее убийстве осенью 1973 года, причем подозрение в его адрес высказала собственная же мать. И вот весной 89 года две женщины, с которыми Стив Ховард в разное время поддерживал интимные отношения, независимо друг от друга позвонили в департамент юстиции и сделали практически идентичные признания. На чем же основывались высказанные ими подозрения? По утверждению заявителей, Стив Ховард признавался им о том, что совершил убийство собственной сестры. Для этого он использовал молоток, которым наносил удары, в том числе и в нижнюю челюсть жертвы. Эти удары, по его словам, вызвали переломы челюсти в нескольких местах. Как известно, Кэти Ховард была найдена в местности, которая ей была хорошо знакома. Она бывала там во время своих походов в составе скаутского отряда. Стив Ховард, смеясь, рассказывал, что предложил сестре прокатиться в знакомые ей места специально для того, чтобы усыпить ее бдительность. Эта хитрость позволила ему без особых проблем и сопротивления со стороны сестры заманить ее в глухое место и там расправиться с ней. Когда в 1989 году по телевидению был показан репортаж об убийстве в Кэнди-Резёт и рассказано о деталях обнаружения черепа Тины Шарп, обе заявительницы провели довольно очевидные параллели, а именно. Тина Шарп была близка по возрасту Кэти Ховард, обеим было по 14 лет. Нижняя челюсть Тины была раздроблена сильными ударами тупого тяжелого предмета, вполне возможно, молотка. По утверждению Стива Ховарда, во время убийства своей сестры он использовал молоток для нанесения ударов по лицу, включая нижнюю челюсть. В обоих случаях нижняя челюсть оказалась раздроблена на 3 фрагмента. Кэти Ховард была отвезена в знакомую ей местность вдали от дома с целью усыпления ее бдительности и там же убита. Тина Шарп хорошо знала местоположение лагеря номер 18 и ориентировалась в окрестностях Физер-Фоллс, поскольку бывала там летом 80-го года во время нескольких поездок в составе класса, а также с братьями Джоном и Риком. Об этом заявлял ее учитель физкультуры Джоэл Липси. Утверждения обеих женщин выглядели весомо и внушали доверие. Донован Стой, получивший оба заявления, даже обратился за консультацией к доктору Мураду с просьбой прокомментировать сказанное с точки зрения судебной медицины. Последний поднял материалы расследования 1973 года и, изучив рентгеновские снимки черепа Кэти Ховард, констатировал полную идентичность раздробления ее нижней челюсти тому, что наблюдалось в случае с Тиной Шарп. По мнению эксперта, в обоих случаях преступник действовал однотипно, то есть наносил схожие удары и использовал схожее оружие. По мнению Тархона Мурада, убийца прибег к помощи камня, а не молотка. По всей видимости, удары наносились, когда жертва была приведена в положение лежа. Возможно, ее заставляли лечь удушением. Точнее сказать было невозможно, но само по себе почти идентичное совпадение фрагментов, на которые раскололись нижние челюсти в обоих случаях, выглядело весьма красноречиво. И поныне заявления 1989 года с обвинениями в адрес Стива Ховарда представляются достаточно серьезными и заслуживают внимания, хотя нельзя не признать, что в качестве обвинительного материала их использовать нельзя. Слишком много времени прошло после событий 1973 и 1981 годов, да и сами по себе выпады бывших любовниц легко могли быть парируемы в суде. Утверждение же Тархона Мурада, при всей его научной обоснованности, являлось лишь косвенной уликой и никак не обвиняло Стива Ховарда напрямую. В принципе, общность травмирования Тины Шарп и Кэти Ховард могла быть лишь совпадением, либо эти травмы мог нанести совсем другой человек. Ведь против Стива Ховарда никогда официально не выдвигались обвинения в убийстве сестры. До конца 20-го столетия, как помнит внимательный читатель, умер Боб Убит и Мартин Смарт. Точнее, последний погиб при покупке наркотиков, но это не принципиально. Уже в 2002 году умер Уильям Ширер, еще один немаловажный персонаж истории, связанный с расследованием убийств в Кэти Резет. История убийства в доме номер 28 стала забываться. И, видимо, так бы и кануло в полную безвестность, если бы не школьный учитель Джош Хэнкок, увлекшийся кровавой загадкой. В 2004 году он снял документальный фильм «Дом номер 28. Убийство в Кэти. Часть первая», продолжительностью 45 минут. А в 2010 году более полную версию под тем же самым названием, только пронумерованную как «Часть номер 2». Продолжительность нового варианта фильма составила уже 105 минут. Примечательно, что сам Хэнкок узнал о трагедии в Кэти Резет из рассказов своих учеников и поначалу им не поверил, до того фантастично звучала история. Заинтересовавшись, он стал собирать информацию из всех источников, какие только мог отыскать. В результате он и снял первый фильм, хотя и грешивший некоторыми неточностями, но вызвавший огромный интерес общественности. Сейчас Хэнкок является одним из самых осведомленных исследователей этой криминальной загадки. Работа Хэнкока над фильмом и его активность в интернете привлекли к трагической истории внимание многих любителей криминальных загадок. И в короткое время в США сложилось своего рода фанатское сообщество, занятое обсуждением различных деталей, произошедшей в 1981 году драмы и построением всевозможных версий. Хэнкок создал интернет-портал для обмена мнениями, в работе которого приняли участие и Мэрилин Смарт, да-да, та самая, и Шейла Шарп, и некоторые свидетели событий тех лет, и жители Кэти Резет 80-х годов. Были введены в оборот некоторые материалы уголовного расследования, в частности, акты судебно-медицинских исследований тел погибших, опросные листы отдельных свидетелей. В США не все показания оформляются в виде протоколов допросов. Весьма распространена упрощенная форма дачи показаний, когда заявление свидетеля без его вызова в офис шерифа или управления полиции записывается детективом в особый блокнот, страницы из которого в дальнейшем передаются следователю для приобщения к делу. Также были обнародованы подлинники допросов некоторых подозреваемых с использованием детектора лжи. Придан огласке психологический поисковый портрет Джона Дугласа и тому подобное. Вместе с тем нельзя не отметить того, что многие важные для понимания дела документы остаются скрыты от общественности. И о некоторых причинах принятия следственной группой отдельных решений мы можем только гадать. Сам Джош Хэнкок склоняется к версии виновности в преступлении людей шерифа, что, по мнению автора настоящего очерка, является глубоким заблуждением, но может быть легко объяснено американским менталитетом. Соединенные Штаты, как известно, являются родиной всевозможных теорий заговора, начиная от убийства Линкольна и заканчивая конспирологическими версиями, связанными с терактами 11 сентября 2001 года. Американцы обожают подозревать в чем-то собственное государственное и политическое руководство, так что подозрения Хэнкока нашли, безусловно, благодатную почву в лице значительной части его поклонников. В 2004 году в ходе реконструкции Кэдди Резерв был снесен дом номер 28. На этом изложение хронологии событий, связанных с групповым убийством в Кэдди Резерв и последующим его расследованием, можно считать завершенным. Часть деталей, несущественных по мнению автора, сознательно оставлены за бортом повествования, поскольку в этом деле углубляться в детали можно почти до бесконечности. Формат интернет-повествования подразумевает все-таки ограничение объема излагаемого материала. Все-таки это не уголовное дело, требующее максимальной детализации всех событий и взаимных связей. Очерк и без того получился больше среднего размера книги, издаваемой в России.